как обычно, к начальству рванул, хмыкнул тот, складывая инструменты. Да ладно, я ведь пошутил. А он 100% поверил. Понимает, что с возвращением Марине многое сейчас может измениться, в первую очередь для него. Да я и не собирался претендовать на его место. Впрочем, ладно, лучше расскажите, как вы здесь? Какие новости у вас? А то мы долго были в гиперпространстве, облокотился на верстак, приготовившись слушать. После ухода Коди расслабленно опустился на свободное кресло и посмотрел на оставшихся техников. Так что здесь происходило, пока нас не было? Спросил у них, откидываясь на спинку стула. Какие новости? Вилл и Лия переглянулись, словно решая, кто начнет рассказ. Да, в общем-то, ничего особенного, пожал плечами Шурт, подкатывая к себе стул. Обычная рутина. Чинили, что ломалось. А если серьезно? Посмотрел на него внимательно. Слышал, между кланами идут какие-то переговоры. Ну да, кивнул Вилл, опираясь на верстак. После ваших дел там Гаиджи выдвинули кучу обвинений, а наши все отрицали, правда, никто толком ничего не знает. Не слышали ничего про заложников. Наших вернули на прошлой неделе, ответила Лия. Якобы в качестве жеста доброй воли. Но говорят, обмен был неравноценным. Наш клан отдал что-то ценное взамен. Интересно, что именно? Подался вперед, ощущая нарастающее беспокойство. Никто точно не знает, Шурт понизил голос. Но ходят слухи, что клан гарантировал выдачу каких-то разумных. Возможно, вас. Честно говоря, это подтверждало мои подозрения. А что с полицейским управлением? Почему никого из руководства нет на месте? Это нормально. Не то чтобы нормально, протянул Вилл, задумчиво потирая подбородок, но в последнее время часто бывает. Много совещаний, закрытых встреч. Что-то готовится, но нас в известность не ставят. А Коди как? Все такой же страшный начальник. Попытался перевести разговор в более легкое русло. Хуже, фыркнула Лия, закатывая глаза. После твоего исчезновения стал совсем невыносимым. Вообразил себя незаменимым. И это мы еще не рассказываем про то, как он пытался подкатывать к новой лаборантке, хмыкнул Шурт. Все трое засмеялись, и на некоторое время в мастерской воцарилась почти непринужденная атмосфера. Однако чувствовал, что они чего-то не договаривают. Ладно, поднялся наконец, расправляя плечи. Пойду проверю, как там Марине. Не хочу, чтобы она слишком утомлялась. Тогда тебе определенно стоит за ней присмотреть, серьезно кивнул Шурт. Хотя наши лаборантки ее точно в обиду не дадут. И они дружно улыбнулись. Покинув мастерскую, ощутил, что разговор не дал никаких конкретных ответов, только усилил тревогу. Что-то происходило в полицейском управлении, но никто не мог или не хотел говорить об этом прямо. Поднимаясь на лифте в лабораторию, пытался понять, что здесь происходит. Лаборатория располагалась на третьем этаже. Услышал женские голоса и смех еще до того, как открыл дверь. Войдя внутрь, увидел Марине, сидящую в окружении трех женщин. Они оживленно разговаривали, но при моем появлении разговор тут же смолк. Блес. Марине просияла, протягивая руку. «Познакомься, это мои подруги, Зия, Лара и Тана». Три женщины с любопытством разглядывали меня. Узнал Зию и Лару, они работали в лаборатории еще до моего отъезда. Тана была незнакома. Рада наконец-то познакомиться с легендарным Блезом, с улыбкой произнесла Зия, оценивающе глядя на меня. «Марине рассказала нам, как вы познакомились. Надеюсь, она не приукрасила мои подвиги», — отшутился, подходя к Марине. «Как ты себя чувствуешь?» «Превосходно, Марине взяла меня за руку». «Девочки рассказывают все последние новости». «И что же интересного произошло?» Спросил, внимательно наблюдая за реакцией женщин. «Ну, помимо обычных сплетен, начала Лара, наклоняясь вперед со знаменательным видом, главная новость в том, что клан Гаиджи назначил нового представителя для переговоров. И представь себе, это старший брат бывшего мужа Марине». «Вот как», постарался скрыть беспокойство. «И когда он прибывает?» «Уже прибыл», — ответила Тана, не отрывая от меня изучающего взгляда. «Три дня уже здесь. Сегодня третий раунд переговоров на станции». «Значит, все руководство на переговорах», — задумчиво потер подбородок. «Да», — кивнула Зия. «Включая твоего дядю», — она повернулась к Марине. «Он возглавляет службу безопасности на этих переговорах. Поэтому его сейчас нет». «А мой отец?» — спросила Марине, нервно сжимая мою руку. «Он тоже там». Женщины снова переглянулись и заметил тень беспокойства, промелькнувшую на их лицах. «Твой отец», — начала Лара и запнулась. «Марине, он болен. Говорят, что в последние несколько недель он не покидает резиденцию клана. Странно, сейчас свяжусь с ним». «Марине, думаю, твой дядя уже с ним связался, попытался остановить ее, но было поздно». «Папа, что с тобой случилось?» что ей ответил отец, не слышал, но она недолго его выслушивала, потом только сказала: «Хорошо». «Ну что там?» Наклонился к ней, стараясь скрыть растущее беспокойство. «Сказал, чтобы я здесь дожидалась дядю. Так он на переговорах, и они могут затянуться». Нахмурился, пытаясь понять ситуацию. «Он сказал, чтобы мы ждали здесь», Марине нервно теребила край рукава. «Может, тебя все-таки отвезти в медицинский центр? Чтобы тебя там осмотрели. Блесс, Зия и Лара — сертифицированные медики, и, если надумаю рожать, они мне без проблем помогут», — улыбнулась Марине, но в глазах читалось напряжение. «Понятно. Ладно, ты тогда жди здесь дядю, а не стану время терять, слетаю, прикуплю кое-что. После чего вернусь за тобой». Отец просил, чтобы мы оставались здесь, Марине обеспокоенно свела брови. «Не вижу смысла сидеть здесь и ждать. Лучше займусь делами. Нужно много что прикупить», — решительно направился к выходу. «Как хочешь», — вздохнула она, опуская плечи. «Не переживай, я быстро и вернусь за тобой», — обернулся у двери. «Да я не переживаю». Выйдя из полицейского управления, на мгновение остановился, оглядывая раскинувшийся город. Столица Элзабии не изменилась за время моего отсутствия. Однако что-то неуловимо переменилось. Хотя, возможно, дело было во мне самом. Активировав платформу, направился к центральному рынку. По пути не оставляло чувства, что за мной следят, но сколько ни оглядывался, ничего подозрительного не замечал. Паранойя, подумал про себя, или вновь дрона-невидимку прицепили. Центральный рынок Элзабии был гораздо больше, чем на Гаидже. Здесь расположилось много различных павильонов производителей, где представлены запчасти последних модификаций. Также хватало разных павильонов, торгующих подержанными запчастями и совсем древностями. Немного осмотревшись и закачав все эти карту рынка, направился в сектор, где обычно торговали запчастями для малых космических судов.